сведения о преподобном Мардарии, затворнике, нестяжателе, в дальних печерах почивающем. Память 13-26 декабря. Преподобный Мардарий, инок Киево-Печерской обители, подвязался в дальних пещерах в XIII веке. Сделавшись иноком, он старался быть совершеннейшим не только в посте, молитвах, послушании и других добродетелях, но и в нестяжании и нищете. В келье своей он не имел ни одной вещи, кроме одеяния, которое носил на себе. По рукописным святцам в Тропаре и Кондаке он называется нестяжательным, а по надписи у мощей – бескелейным. Имя его вспоминается в седьмой песне службы собора отцов дальних пещер 28 августа 10 сентября вместе с преподобным Аммоном, память 4-17 октября, где он называется «Рачителем нищеты». В довершение своих подвигов он затворился в пещере и там до кончины своей угождал Господу. За такие добродетели он наследовал пространное жилище в Царстве Небесном. Память его совершается также 28 августа 10 сентября и во вторую неделю Великого Поста.